Глава 6. Информаториум. Расположившись в рубке эсминца, мы разглядывали то место, где совсем недавно находилось огненное озеро. Сейчас оно уже застыло сверху, но сканеры показывали, что под толщей остекленевшей магмы таится кипящий океан. «Жалко, что здесь не организовать базу. Хорошее место для терраформирования», — поделился своим мнением Деймос. «Ничего, мы сейчас попробуем сделать еще один прыжок», — ответил я. «Где-то там есть объект предтеч. Было бы хорошо взять его под контроль». «Ладно, посмотрели и хватит. Пора перебираться на борт разведчика». «Десантный бот готов», — ответил Радович. «И это, я там вам кое-что добавил, на всякий случай. А то питаетесь одними сухпаями, без вкуса и запаха. Нельзя так». Кое-чем оказалась охлаждающая камера, заполненная всякой всячиной, словно мы отправлялись в разведку на месяцы. Однако я не стал высказывать Деймосу, сам был таким. Запас еды вреда никому не причинит. А вот голод — да. «Удачи вам», — с серьезным выражением лица произнес варвар, когда мы поднялись на борт бота. «И еще, не рискуйте понапрасну. Одна скрытая планета, прошедшая терраформирование, у нас уже имеется. Так что будет куда отступить в случае угрозы. Да и вряд ли к Акваде прибудет флот. А наемных убийц мы не пропустим. Армия Сяо отлично наладила службу. Сканеры А-класса работают круглосуточно. Ну а на провокацию, что произошла недавно, мы теперь знаем, как реагировать. С максимальной дистанцией, тяжелыми орудиями, вот и все дела». «Не будем рисковать», — ответил я также серьезно. «Еще один прыжок». «Ладно, тебе тоже удачи в поимке пилота. И главное, не попадись орденцам и корпорантам». «Ну, у меня имеется отличный способ сбежать», — улыбнулся Деймос. «Уже проверенный, надежный. Так что не беспокойтесь, все будет хорошо». Прежде чем уйти в очередной прыжок, мы долго совещались с Ладой, выбирая направление. В данной системе обнаружилось 16 возможных точек входа-выхода, но интерес представляли 3. Вторая, так как идеально подходила под параметры перемещения, и 7 с 9, потому что объект предтеч определялся аккурат между ними. В целом, последнее указывало на то, что до объекта еще один прыжок. Поэтому мы все же сошлись на второй точке. После чего завалились спать, установив для себя правило. В прыжок уходить только хорошо отдохнувшими. А вот после отдыха нам весьма пригодилось содержимое холодильной установки. Пусть на борту и не было возможности приготовить что-то особенное, например, мясо на углях, но пожарить стейки вполне. Так что разгон, прыжок и полет в гиперпространстве мы провели в отличном расположении духа. К тому же все временные показатели говорили о том, что наш выбор вновь оказался верным. Так мы думали, пока первопроходец не вышел в обычное пространство. Миг головной боли, секунда тишины и почти сразу рев аварийной системы. «Многочисленные осколки астероидов в опасной близости от обшивки. Энергетическая защита просела на 30%. 35, 40...» С явно выраженной тревогой в голосе произнес Искин. Я и сам видел, что происходит на тактическом и обзорном экранах. Корабль угодил в эпицентр астероидного поля, которое, похоже, вращалось, причем с приличной скоростью. Если первопроходец дальше продолжит стоять неподвижно, все закончится тем, что в борт ударит особо крупный осколок и вскроет разведчика, словно упаковку пищевого концентрата. Да, противомоскитные турели и малые боевые орудия уже начали работать, но их надолго не хватит. Дальше мне пришлось полностью погрузиться в пилотирование среднего корабля, что потребовало всего моего внимания. Во-первых, нейросеть подключилась напрямую к сканерам первопроходца, а во-вторых, эволют задействовал на полную мою мутацию, и работа закипела. Около минуты я выводил разведчик, чтобы он встал в поток метеоритов и осколков астероидов. Когда закончил, целостность энергетической защиты составляла всего 7%. «Альфа, может, используем взаимодействие?» — поинтересовалась Лада, увидев, что я вновь переключился на обзорные экраны, установленные в рубке. «Нет, не хочу терять корабль», — ответил я. «Приготовься, сейчас нас тряхнет». Мысленно отсчитав до 5, активировал уникальную защитную способность «Большая стена аквамарин» 5 уровня, площадью в 120 квадратных метров, причем соотношение длины и высоты я мог устанавливать сам. Что и сделал, прикрыв левый борт корабля за секунду до того, как в него врежется астероид, внезапно вылетевший из центра вращающегося поля на внешнюю сторону. Удар мы прочувствовали в полной мере. Если бы не страховочные ремни, то сейчас бы нас можно было соскребать со стен или со внутренности бронескафандра. И это при том, что астероид сначала врезался в защитную способность, после снес остатки энергетической защиты, а затем, потеряв скорость, ударил в борт. Обшивка выдержала, однако траекторию полета нам сильно изменили. С одной стороны, хорошо, нам в любом случае нужно выбираться из этой ловушки. Вот только мне пришлось вновь применить защитную способность, потратив очередные 2000 частиц духа, а затем во второй раз слиться со сканерами. Следующие секунд 20 я только и делал, что боролся за живучесть корабля, избегая столкновений. Получалось через раз, поэтому разведчик трясло от ударов по корпусу. Однако мне все же удалось пристроить первопроходец в хвост того самого крупного булыжника, что чуть не уничтожил нас, и, следуя за ним, наконец-то получить небольшой перерыв, как для себя, так и для корабля. Следующий рывок решился сделать, когда энергетическая защита восстановилась до 43%. Для этого к первой защитной способности добавил еще две большие стены аквамарин, буквально окружив борта корабля со всех сторон, треугольником. Нет, сплошной непроницаемой защиты у меня не получилось, однако крупный осколок до обшивки уже не доберется просто так. Так что можно было сделать рывок. Просвет впереди появился, когда я уже решил, что из этого безумия не выбраться, ведь вращающееся поле космического мусора бесконечно. И когда увидел клочок чистого звездного неба, буквально выжил из корабля все, на что он способен. Более того, добавил еще одну защитную способность 5-го уровня, расположив ее так, чтобы она была чуть наискось, перед носом корабля. Получилось так себе, но несколько крупных осколков отклонить удалось таким способом. А затем мы все же вырвались на простор. И едва это произошло, как я услышал удивленный возглас Лады. «Бездна! Что это?» Разведчик завис в сотни километров над огромным спиралевидным скоплением астероидов и более мелких камней, которые двигались по кругу, подчиняясь притяжению огромной голубой звезды. Местное светило было столь гигантского размера, что у меня не с чем было сравнить этого исполина. И все же зрелище было столь величественным, что мы с подругой долгое время молча созерцали невероятную, необъятную красоту Вселенной. «Не представляю, что здесь произошло, чтобы сформировать такое», — наконец произнес я. «Жаль, что этого не увидят многие, чтобы почувствовали всю мощь и красоту космоса». «Я бы так и смотрела на это чудо», — держала меня Лада. «С ума сойти! Сколько десятков планет перемолола эта голубая звезда?» «Похоже, все, что были в системе», — ответил я. «Меня больше интересует, как местное светило смогло устроить подобное. Давай удалимся за границы астероидного поля и поищем точки входа-выхода. Ну и заодно посмотрим, можно ли вернуться уже проверенным гиперпереходом». Увы, уже изученная точка оказалась недоступна. Их здесь вообще было всего 3. И наш выбор пал на третью, которая, как выяснилось, вела аккурат направление объекта предтечь. Совпадение было настолько точным, что мы не сомневались. В этот раз все получится. Разгон и вход в гиперпространство прошли чисто, но мы уже знали, что это лишь означает, что мы быстро вернемся в обычное пространство. А вот что будет ждать на выходе, тут все сложно. Из 3 раз пока что лишь 2 были удачными. И это по меркам разведчиков крайне удачная статистика. Что ж, посмотрим, что нам даст 4-й прыжок. «Что-то я нервничаю больше, чем в прошлый раз», — поделилась подруга своими переживаниями, когда до выхода из гипера оставалось чуть меньше 5 минут. «Я тоже. Потому что не понаслышке знаем, какие неприятности могут нас ожидать. Остается лишь надеяться на хороший результат. В любом случае, приготовься использовать взаимодействие». Когда Искин стал отсчитывать последние секунды, я внезапно почувствовал, как успокаиваюсь. Откуда-то пришла уверенность, все будет хорошо. Более того, я словно бы знал, что впереди нас ждет что-то хорошее. Так оно и случилось. «Ну вот», — пробормотал я, считывая данные с оборудования, определяющего возможные точки входа-выхода. «Кажется, мы зашли в тупик». «Всего 1 гиперпереход? Такое вообще бывает?» Подруга была удивлена не меньше, чем я. «Вообще-то нет, но оборудование показывает, что да. Впрочем, нам так и так придется здесь задержаться. Можно будет повторить сканирование. А сейчас предлагаю вместе посетить объект предтечь. Зря, что ли, мы на него охотились». «Как думаешь, что из себя представляет информаториум предтечь?» Лада с радостью сменила тему разговора. «Еще бы, ни она, ни я не имели желания возвращаться в систему с голубой звездой. Опасно это место. Думаю, будет похоже на крепость», — предположил я. «А может и что-то другое. Скоро узнаем. Меня больше порадовало то, что эта планета подходит под терраформирование. Это же идеальное место, куда можно будет скрыться от всех врагов, чтобы отдохнуть и набраться сил». Все, выдвигаемся в грузовой отсек. Через 10 минут десантный бот вошел в верхние слои атмосферы. Да, местная планета имела таковую, хотя пока и непригодную для жизни. Ничего, бронекапсула быстро исправит это. Несколько недель и все изменится. Главное взять под контроль объект. Бот не особо давал внешний обзор, поэтому мы двигались чисто интуитивно, выдерживая направление с помощью дара предтеч. Единственное, что смогли как следует рассмотреть, это огромный океан фиолетового цвета, проносящийся под нами. В какой-то момент я даже подумал, что нам придется приводниться, но обошлось. Когда ощущение близости информаториума стало особо отчетливым, водная гладь под нами закончилась и началась каменистая равнина. Затем впереди по курсу вырисовались горы, которые стали стремительно приближаться. «Похоже, прибыли», — сообщил я подруге. «Сбрасываю скорость, сейчас будем садиться». Сразу нужную пещеру не нашли. Очень уж много их тут было. Буквально сотни входов усеивали крутой склон горной цепи, и нам пришлось трижды менять место посадки и выходить на поиск, чтобы наконец найти объект. Стоило приблизиться к нужной пещере и сделать первый шаг внутрь, как перед глазами вспыхнул текст. «Глава рода Аквамарин. Желаешь взять под полный контроль свободный информаториум предтеч и стать его полноправным хозяином? Да, нет?» «Конечно же, да. Зачем еще мы сюда тащились через несколько систем?» «Глава рода Аквамарин. Ты второй потомок предтеч, взявший под контроль один из 12 информаториумов предтеч. Доступно. Первое. Активатор 3-го уровня. 500 частиц духа. Второе. Полная, дополненная скрижаль стихий. Функционал доступен на 20%. Для полного доступа необходимо получить основу предтеча и уровень родства 100%. Третье. Полная карта объектов предтеч в данной галактике, обнаруженных и взятых потомками под контроль. Исключение. Информаториумы, индивидуальные центры контроля, заново сотворенные родовые гнезда. Получена стихия «Смотритель». Глава рода Аквамарин. Твой статус частично изменен. Основа. Потомок предтеч. Истинное имя – Альфа. Класс – Смертный. Мораль – Желтая. Последователь заветов предтеч. Статус. Аспект Искра. Малое зерно. Родство предтеч – 93%. Объем энергоядра – 16 тысяч частиц духа. Доступно 4 тысячи частиц духа. 25% от максимума энергоядра. Контроль. Родовое гнездо Аквамарин. Крепость. Информаториум. «Похоже, мы во что-то вляпались», — произнес я, чувствуя холодок, прокатившийся у меня по спине. «Очень сильно вляпались. Бездна, и что теперь делать?» «Ты тоже получил статус?» — робким тоном поинтересовалась стоящая за моей спиной Лада. «Да, еще класс, новую стихию, мораль. Только ничего не понятно. Впрочем, как и всегда, если дело касается объектов предтеч». Я обернулся, встретившись взглядом с подругой, смотрящей на меня встревоженно сквозь прозрачные забрала шлема. «Пошли хоть посмотрим, ради чего нам надавали столько новых проблем». Этот объект очень сильно отличался от уже посещенных мной ранее. Хотя бы тем, что из первой пещеры, в которой располагался столб, определяющий родство, вглубь вело сразу два прохода. В первом виднелся активатор, и стены, сплошь покрытые схематичным изображением разноцветных ветвей и надписей, отдаленно напоминающих древо способностей и умений. Во втором помещении было темно, и именно туда я решил пойти, предупредив Ладу. «Постой пока здесь, на всякий случай. Если там безопасно, я позову». Стоило мне сбросить бронескафандр и войти в пещеру без света, как в помещении все изменилось. Я словно бы оказался посреди бескрайнего космоса, который окружал меня со всех сторон. Тысячи звезд вокруг, малых и больших, голубых, белых, желтых и красных. А еще здесь были разноцветные треугольники, и у большинства из них имелись надписи. Одна висела прямо перед моим лицом, и я смог прочитать. «Информаториум. Род Аквамарин». Рядом висела еще одна. «Крепость. Род Аквамарин. Стихия Жнец». Вот, значит, как это выглядит. Бездна. Да за эту информацию весь род Аквамарин точно убьют. Потому что я сейчас фактически стал обладателем секретной информации, которую не каждый глава рода сообщает даже своим родовичам. Вот, например, этот оранжевый треугольник. Что там написано? Ох ты ж! «Гнездо», — род Огнёва-Студилина. Стихии астрал, магма. Нас точно убьют. Такая информация может навредить кому угодно, и удержать информаториум в полном секрете не получится. От большинства я могу скрыть данную информацию, но от герцога Огнёва, с которым у меня в ближайшее время назначена встреча, нет. Он же считает мое сознание так же легко, как я сейчас эти надписи. И отклонить скорую встречу не получится. Так как мне быть? «Альфа!» — прозвучал сзади встревоженный голос Лады. «Ты куда исчез?» «Здесь я, не переживай!» Стоило ответить подруге, как звезды и все остальное исчезло. Пещера вновь погрузилась во тьму. Вот и хорошо. Не нужно никому, кроме меня, знать о том, что здесь находится. И во второе помещение я также войду один. Хотя бы так постараюсь уберечь Ладу от опасных знаний. «В общем, зря мы сюда зашли», — сообщил я девушке, останавливаясь в шаге от нее. «Если кто-то узнает про это место, за нами откроют охоту не только орденцы, но и все дворяне империи. Потому что здесь... В общем, будет лучше, если ты не станешь заходить ни в одну из пещер информаториума». «Все настолько опасно?» Лада невольно вздрогнула. «Да, поэтому жди меня здесь. Нужно установить на этот объект ограничения, чтобы... В общем, так надо». Вторая пещера также хранила в себе множество секретов. Во-первых, здесь на стенах были перечислены все имеющиеся в нашей галактике стихии, причем с подробным описанием и степенью своей редкости. К примеру, аквамарин числилась уникальной в первом значении, а вот пустота уже была во втором, так как помимо нашего рода ей владел кто-то еще. Кто? Данная информация была от меня скрыта, но я догадывался, что это Огнёв. А еще при просмотре конкретной стихии, например, огня, я мог узнать, с чем у этой самой стихии лучшее сочетание. Противоречие, чего боится и чего, наоборот, любит. Когда ознакомился с данной информацией, понял, что у меня в руках страшное оружие. И это всего лишь 20% от общего объема данных по всем стихиям. Именно в этот момент я изменил свое отношение к информаториуму. Нет, мне досталась не проблема и еще одна угроза существования рода Аквамарин. Данный объект предтеч всего лишь инструмент, который можно и нужно использовать, в основном для противостояния альфа-скверне. Но если кто-то желает нам зла, то я с радостью применю против врагов это преимущество. Огнёв? Что ж, он уже доказал, что выше всех этих разборок. Герцог находится высоко над суетой одаренных, играющих в личную власть. У его светлости иные, более глобальные цели. Да и не представляю я ему никакой угрозы. А потому... Лада, нам нужно срочно вернуться на Акваду, произнес я, вновь вернувшись к подруге.